Потрясение было таким сильным, что память вернулась ко мне не сразу. Сначала я вспомнил имя Бога, которому служу, а потом свое имя. Меня звали Вари Авит, моего бога звали Элагабал. Под этим именем в Эмисе поклонялись солнцу, и храм солнца был главной достопримечательностью города. Наша семья служила Элагабалу много веков. Мой прадед Юлий Бусси, впрочем, слово «храм» подходило не слишком. Здание было скорее узкой декорацией, закрывающей уродливые углы близлежащих домов. «Фальшивый фасад империи», — любил повторять отец, водивший меня гулять среди деревьев и фонтанов. Он был прав. Септикодиум состоял из одного фасада. Но в чем заключалась фальшь, я не понимал. Фонтаны давали прохладу, деревья — тень. Септикодиум сверкал. Он был прекрасен. А что такое правда, если не красота? Если правда — это что-то другое, зачем и кому она тогда нужна? Впрочем, причины не любить правду у моего фальшивого папы имелись. Я был правнуком Юлия Бассиана целых два раза, с разных, так сказать, направлений. Через бабку Юлию Месу по линии матери и через бабку Юлию Домну по линии своего настоящего отца. Каракалла предавался любовным играм с замужней кузиной, как принято среди... Поэтому я не испытывал трепет, глядя на толстую голую старуху с орлиным носом, сидевшую на возвышении в центре круглой раззолоченной комнаты. Ее тело по плечи скрывал золотой обруч с занавеской из пестрого шелка, так что мы видели только голову и чуть дряблые плечи. Но я смотрел даже не на ее лицо, а на удивительный танец, который совершали служительницы, убиравшие ее волосы в прическу. Сначала кудрявые черные локоны, их перед этим покрасили, разделили на три части, потом подкололи боковые пряди толстыми костяными иглами и заплели заднюю прядь в подобие широкой и свободной косы. А затем уже стали сплетать эту заднюю косу с боковыми пучками, собирая все вместе в большой шиньон у нее на затылке. При этом по бокам ее лица оставалось достаточно волос, чтобы они обрамляли его как бы волнистым шлемом. Особенно мне нравилось, как высокая темнокожая служанка, видимо, откуда-то из наших мест, которых хранил в своих покоях, высеченные с дивным искусством, они изображали веселых мужчин и женщин с вытянутыми назад черепами. Женщины были очень красивы. На их черепах-грушах сохранилась еще розово-коричневая краска. Это, говорил Ганес, была семья египетского царя, служившего солнцу много веков назад. Их головы имели такую форму из-за, как он деликатно выразился, внутрисемейных браков. Хоть Ганес не говорил прямо, что кровосмешение и служение солнцу как-то связаны, это как бы подразумевалось. Я понимал его желание утешить меня в том, что многие полагали позором, и был благодарен. «Этот царь, — сказал Ганес, — жил очень давно. В то время не было еще ни Рима, ни даже Афин. Он прославил солнце, а оно научило его род небесному языку. Это не язык слов, Варей. Потому что мир несчастен, — ответил Ганес. Если мир несчастен, как может быть счастлива любящая его сила? Мне в то время казалось запросто. Я же мог, например, лить воду на муравейник, чтобы поглядеть, как разбегаются крохотные коричневые солдаты. И при этом был вполне счастлив. Я воображал, будто я муравьиный бог, и уничтожаю потопом их главный город. Но я ни разу не задумывался, что воображали при этом муравьи. Выходит, быть богом означало не получать удовольствия от игр, а наоборот печалиться? Но зачем тогда вообще лить воду на муравейник? А боги ведь постоянно ее льют. Или одни боги льют, а печалятся другие? «То есть боги несчастны?» — спросил я. «Я не был богом», — ответил Ганес. «Но слышал от мудрых, что для богов счастье и несчастье подобно игре. Они опьяняются ими, как люди. Уже похоже. Хорошо. Просто отлично. Я ни о чем не думал, действительно. Я вдруг сделался так же стар и несчастен, как мелодия, царапавшая мой слух. Мне не нужно было ничего изображать. Все совершала музыка, проходя через мои уши и двигая руками и ногами. Даже мое лицо искривилось таким образом, словно я зажал в морщинках вокруг глаз несколько мух и теперь боялся их выпустить. Флейтист перестал играть. Мне показалось, что в его глазах мелькнула ненависть. Ганис засмеялся и похлопал музыканта по спине. «Довольно, удались». Когда старик вышел, Ганис сказал: «У тебя получилось. Но танцевать другого человека не так уж сложно. Гораздо сложнее станцевать реку или гору или облако». «Надо, чтобы кто-нибудь их сыграл», — ответил я. «Идеи в движении тела я не понимал даже после упражнений с Ганисом. Мне представлялось, что танец должен изобразить царя, затем замужество. Подобное поддавалось мимическому искусству, но еще ведь следовало показать, что царская доля жениха свалилась на него не просто так, а стала следствием мудро заключенного брачного союза. И вот это, на мой взгляд, было совершенно невыразимо без слов. Впрочем, еще живы были два старых раба, мальчишками видевшие этот танец Юлия Бассиана. Я расспрашивал их несколько раз. Они говорили, что танец длился недолго и был не слишком-то выразителен. Юлий ходил пластической походкой перед камнем солнца и простирал руки вверх, то хохоча, то плача. Я попросил показать, как именно он простирал руки. Тогда один из рабов изобразил странное движение, словно бы снял со своих плеч голову и протянул ее небу, как сделанную из черепа чашу, и задушил его во время упражнений. Юлий Бассиан был Салтатор. Так его называли в нашей семье. Мы верили, что он может говорить с богами через свой танец, когда на него нисходит дух солнца. «Салтатор подобен богу, танцующему перед зеркалом», — сказал Ганис. «Танцующий человек на время становится богом. Такими были древние цари Египта. И особенно царицы». «Бог подчиняется?» «Дело не в подчинении. Бог видит танцующего человека и принимает его за свое отражение. Желание Бога и желание человека должны совпасть. Это очень таинственное событие. Богом нельзя командовать, но им можно стать. И как бы объяснить Богу, чего он на самом деле хочет. Через это вещей друг с другом. Помоги ему». «Как?» «Приди в равновесие сам, чтобы случилось то, чего ты хочешь. Первое, что ты должен сделать — перестать хотеть». «Как можно перестать хотеть, если хочешь?» «Салтатор не хочет вообще ничего», — ответил Ганис, «поскольку знает, что такое мир. Когда это постигнуто, невозможно хотеть чего-то, как прежде». «Но зачем стремиться к тому, чего уже не хочешь?» «Салтатор не стремится», — сказал Ганис. «Поэтому желаемое перестает быть желаемым и становится надлежащим. А став надлежащим, оно происходит». «Не понимаю». «Не старайся это понять. Просто танцуй». «Но я хочу понять», — сказал я. «Тогда станцуй это тоже».